Глава 7. Выведя сектор газа на форсаж, Хонор вернула ручку управления в нейтральное положение. Турбины взревели, корпус сотрясла дрожь, и такой же электрической дрожью искусственные нервы, имплантированные в ее восстановленную левую щеку, отозвались на навалившуюся тяжесть перегрузки. Перегрузка была сильной, но вполне терпимой, и ничуть не мешала ей отслеживать данные, которыми снабжал ее дисплей на лобовом стекле. На данном этапе их состязаний, воздушного боя, в котором подлинную стрельбу заменяла фотоохота, Пол оказался в незавидном положении. Ей удалось застать его врасплох, и сейчас она выжидала, наблюдая за дисплеем и считая секунды. Едва он вывел свой аппарат на кривую преследования, ноздри Хонор затрепетали. Не сбрасывая тяги, она заложила еще более крутой, едва не поставивший под сомнение прочность ремней безопасности, вираж и понеслась по направлению к далекому морю. Никакие тренажеры, флайеры с гравигенератором, башни с инерционными компенсаторами или суперцентрифуги не могли подарить того неистового восторга, в какой приводили ее такие мгновения. Полетные компьютеры Хонор были просты и незамысловаты, ибо дротик проектировали в расчете на ручное управление, единственно способное дать человеку ощущение полета. Неудивительно, что сорвавшийся с губ Хонор при выходе из пике радостный возглас походил на клёкот орла. Сложив крылья, дротик на максимальной скорости, число маха достигало 6, мчался на север. Впереди, там, куда был направлен острый, как игла, нос аппарата, подобно блистающему в лучах солнца зеленому изумруду, лежал остров Саганами. В течение 2,5 столетий служивший базой Академии Королевского флота Мантикоры. Море для Хонор было не в новинку, она родилась на Сфинксе, на побережье океана Таннермана, так что с детства привыкла к морским просторам и запаху соленой воды. Однако, оказавшись гардемарином Академии, обнаружила, что здешние условия требуют адаптации. Сила тяжести здесь была аж на четверть меньше, это позволяло сфинксианке держаться с восхитительной уверенностью и легкостью. Однако остров Саганами лежал в устье Серебряного залива. Этот глубокий поблескивающий фьорд, соединявший залив Джексона с Южным океаном, лежал на 26 градусов ниже экватора планеты. Островное положение Академии, конечно, облегчало дело, но Хонор потребовалась не одна неделя, чтобы приспособиться к нескончаемому расслабляющему и обессиливающему зною. Зато приспособившись, она научилась радоваться солнцу и полюбила его. Даже чересчур, учитывая, как ужасно она обгорела, несмотря на все предупреждения. Впрочем, одного солнечного ожога оказалось более чем достаточно, чтобы приучить ее к осторожности. Во многом потому, что в силу эмпатической связи терпеть неприятные последствия ее беспечности пришлось и коту, который и сам еще не успел толком адаптироваться к непривычным условиям. Оправившись и обогатившись полезным опытом, она стала изучать новую среду обитания с большой осторожностью и вскоре установила, что ходить под парусом в тропических водах ничуть не менее увлекательно, чем в более холодных и бурных морях ее родины. Что до воздухоплавания, то здешние воздушные потоки делали полеты на планерах занятием почти столь же захватывающим, хотя и менее опасным, как в районе Медной Стены, могучего горного массива на Сфинксе. Хонор и Нимец провели не один час драгоценного свободного времени, паря над бесконечной морской гладью. С ироничным презрением пренебрегали они страховочными антигравитационными устройствами, на использовании которых упорно настаивали урожденные мантикорцы. Такое пренебрежение техникой безопасности тревожило инструкторов Академии, однако в ее родном мире воздухоплавание было повальным увлечением. Большинство жителей Сфинкса считали делом чести, по здравом размышлении, Хонор не могла не признать, что это было такой же глупостью, как и большинство любых дел чести, обходиться без искусственных приспособлений, а уж ей, к 12 годам набравшей обширный опыт полетов, они были просто ни к чему. Она обладала то ли природным, то ли выработанным практикой кинетическим чутьем, позволявшим ей всегда чувствовать свое положение в воздухе с инстинктивной безошибочностью, какой позавидовал бы и сфинксианский альбатрос, с безошибочностью, ставивший инструкторов с аганами в тупик. Королевскому флоту принадлежала огромная гавань с маленькими парусниками, и все гардемарины, вне зависимости от окончательной специализации, помимо антигравитационных кораблей, проходили практику на архаичных крылатых летательных аппаратах и на еще более древних морских судах. Разумеется, находились скептики, считавшие, что это имело смысл лишь в те времена, когда капитаны звездных кораблей прокладывали курс по гиперпространству, полагаясь не столько на приборы, сколько на инстинкт. Однако Академия цеплялась за традиции, и Хонор, как и большинство лучших пилотов, твердо верила, что именно примитивные транспортные средства подарили ей уверенность в себе и научили многому такому, чему не научит ни один тренажер. Не говоря уж о том, что это было просто здорово. В то же время Хонор не могла не признать, что избыточная самоуверенность, порожденная блестящими способностями к воздушному ориентированию, не раз и не два ставила ее в затруднительное положение. Не то чтобы она сознательно лезла на рожон, просто так уж получалось, что гардемарин Харрингтон обычно полагалась не столько на приборы, сколько на инстинкты. Некоторых инструкторов это выводило из себя, и они начинали бессвязно орать, брызжа слюной. Но вот Юнгман, главный корабельный старшина, железной рукой управляющий гаванью и учебной флотилией, к одаренной курсантке по пустякам не цеплялась. Сама она родилась на Грифоне, но отпуск частенько проводила на Сфинксе, наслаждаясь тем, что называла настоящим мореплаванием. Проверив навыки Хонор лично, она даже сделала ее помощником инструктора. Правда, в летных классах дело обстояло несколько иначе. Когда Хонор заявила, что может вообще обходиться без приборов, ее дерзкая и самоуверенная выходка была воспринята с ужасом, а за игнорирование метеопредупреждений и показаний приборов во время ночного полета на планере гардемарины еще в первом семестре отстранили от полетов на целый месяц. Это разозлило Хонор, но отнюдь не положило конец ее выходкам. Таким, как шуточный воздушный бой с Мишель, когда она признавала это, скрипя сердце, ситуация действительно едва не вышла из-под контроля. И уж, конечно, непредусмотренная программой той достопамятной регаты демонстрация фигур высшего пилотажа. Конечно, тогда, пролетая над верхушкой мачты головного судна, она понятия не имела о том, что на борту находился начальник академии. Но и сейчас, в ретроспективе, находила тогдашнюю реакцию командования излишне эмоциональной. В конце концов, это было ошибкой диспетчеров Крескин-Филд не обозначить зону проведения регаты, запретной для полетов. Да и она пронеслась в добрых 40 метрах над мачтой. А если капитан, пытаясь с перепугу изменить курс, завалил судно на борт, так ее ли в этом вина? Вспомнив тот данный инцидент, Хонор хихикнула, но тут же сосредоточилась. Индикатор шлема издал предостерегающий писк. Полг еще не вышел на дистанцию условного поражения, но догонял ее довольно быстро. Проследив за тем, как его дротик набрал высоту, чтобы рвануть ей на перехват с максимальной скоростью, она улыбнулась, пробежала пальцами по рукояти и потянулась к воздушным тормозам. Славный он малый, спору нет, однако с ней в таких делах ему не тягаться. Она тертый калач. А уж такого сюрприза Пол никак не ожидает. Она перевела двигатели на реверс, и резкое торможение едва не вышвырнуло ее из кресла. Скорость упала, как будто она бросила якорь. Крылья автоматически изменили конфигурацию, и в этот миг Хонор рванула ручку на себя, ставя машину на хвост. Дротик летел брюхом вперед, стремительно теряя скорость. Потом завис на месте, взвыли сирены предупреждения. Хонор резко добавила тягу, и невероятная мощь двигателей бросила дротик вертикально вверх. В следующий миг она пронеслась под аппаратом Пола и пристроилась к нему в хвост. Пол забрал круто вверх, и Хонор, поволчьи оскалившись, последовала за ним. Их летательные аппараты были фактически идентичны, однако технические возможности дротика значительно превышали физические возможности человека, а значит, каждый пилот мог использовать ресурсы машины лишь настолько, насколько был подготовленным его организм. В этом отношении Хонор имела бесспорное преимущество над Полом, каковым и не переминуло воспользоваться без зазрения совести. Тенкерсли пытался уйти с самым высоким ускорением, которое только мог выдержать, однако она смогла выдержать больше. Полетный шлем пискнул, предупреждая, что аппарат противника пойман прицелом. Хонор нажала спуск, и засветившийся индикатор засвидетельствовал виртуальное поражение мишени. С торжествующим смехом Харрингтон завалила машину на левый борт и, обогнув Пола на кончике крыла, унеслась прочь. «Тоже мне нашелся мастер воздушного боя. Научись сначала летать, а уж потом затевай игры с настоящими пилотами». Великолепное помещение для свидетелей было погружено в молчание. Разливавшийся по комнате солнечный свет собирался на натертом паркете Пола блестящими лужицами. Но Хонор этого не видела. Радость и воодушевление, охватившее ее во время полетов с Полом, превратилось в полузабытое воспоминание. Напряженно застыв, она изо всех сил старалась выглядеть совершенно спокойной. Но провести таким манером можно было лишь тех, кто ничего не слышал о повадках древесных котов. Немец, которому передавалась эта нервозность, не мог усидеть рядом с ней в кресле спокойно. То встанет, то выгнет спину, то опять свернется клубочком. Наверное, возможность поговорить с кем-нибудь из примерно дюжины находившихся в комнате офицеров позволила бы несколько разрядить напряжение. Ведь почти все они были ее знакомыми, а многие и друзьями. Однако пристав Адмиралтейства находился здесь не только для того, чтобы заботиться об их удобстве. Процессуальные нормы, принятые в Королевском трибунале КФМ, запрещали свидетелям обсуждать показания до того, как они выступят перед судом. По традиции это обозначало, что до вызова в зал им вообще не рекомендовалось вести каких-либо разговоров, и присутствие пристава постоянно напоминало об этом предписании. С тяжелым вздохом Хонор откинула голову, прижавшись затылком к стене за креслом. Скорее бы все это кончилось. Сопровождаемый конвоем, капитан лорд Павел Юнг, глядя прямо перед собой, твердым шагом ступал по алому ковру огромного, погруженного в молчание зала, где его поджидал назначенный адвокат в звании капитана корпуса юстиции. Одна стена представляла собой сплошное от пола до потолка окно. Деревянные панели других сияли отраженным светом. Свет слепил, но Юнг старался не моргать, ибо это могло быть истолковано неправильно. Напряжение слегка отпустило его, лишь когда он подошел к своему стулу. Однако, отвернувшись от солнечного света, Юнг натолкнулся взглядом на длинный стол с шестью книгами записей и графинами с ледяной водой. За спиной Павел чувствовал напряженную, выжидающую тишину. Он знал, что в зале находятся его отец, братья, однако не мог оторвать взгляда от лежавшего на столе в центре поблескивающего меча. Его меч, представляющий собой символ чести и достоинства королевского офицера. Он был доставлен в суд для вынесения приговора. Дверь отворилась, и он встал, застыв по стойке смирно, в то время как в зал в порядке обратном старшинству входили члены коллегии. Младшие судьи останавливались возле своих стульев, но не садились, дожидаясь, пока подойдет к своему месту председательствующий. Затем все шестеро сели одновременно. Подавшись вперед, адмирал, граф Белой Гавани Хемиш Александр быстро оглядел коллег, поднял маленький серебряный молоток и дважды резко ударил в гонг. Звук повис над наполненным солнцем залом, который спустя мгновение откликнулся на звон шарканьем ног и скрипом стульев. Присутствующие расселись, отложив молоток в сторону, Белая Гавань открыл перед собой старомодную папку, прижимая края руками, словно хотел помешать ей закрыться, и обвел взглядом зал. «Суд в сборе и приступает к заседанию», – нарушил тишину его баритон. Взгляд председательствующего упал на лежащие перед ним документы. «Настоящий трибунал созван в соответствии с правилами и предписаниями, установленными Военным кодексом и уложением о военных судах по приказу леди Франсины Марье, баронессы Морнкрик, действующей от имени по указанию и властью данной ей Ее Величеством Королевой, дабы рассмотреть обвинения, выдвинутые против командира корабля Ее Величества «Колдун», капитана лорда Павла Юнга в связи с действиями означенного капитана во время боя с силами неприятеля, имевшего место в системе Ханкака». Сделав паузу, он осторожно перевернул верхнюю страницу и поднял на Юнга холодные, как лед, голубые глаза. Лицо его не выражало никаких чувств, однако Юнг знал истинную цену кажущейся бесстрастности. Белая Гавань слыл одним из покровителей этой суки, считавшим ее просто неспособной на дурной поступок. Поэтому ответный взгляд подсудимого был исполнен желчной ненависти. «Подсудимый, встаньте!» – невозмутимо сказал Белая Гавань. Юнг, выполняя приказ, с легким шарканьем отодвинул стул и встал позади стола защиты, лицом к судьям. «Капитан лорд Юнг», продолжил председательствующий. «Данный состав суда рассмотрит обвинения, предъявляемые вам по следующим пунктам. Пункт первый состоит в том, что в среду на 23-й день 6-го месяца 282-го года после приземления вы, приняв вследствие гибели в бою коммодора Ван Слайка командование 17-й эскадрой крейсеров в системе Ханкака, нарушили статью 23 боевого устава флота, покинув строй оперативной группы Ханкак 001 и тем самым выйдя из боя с неприятелем без соответствующего приказа. Пункт второй. Впоследствии вы нарушили также 26 статью поименованного выше устава, не подчинившись прямому приказу с флагманского корабля оперативной группы «Ханкак-001», проигнорировав неоднократно прозвучавший приказ вернуться в боевой строй. Пункт третий. Прямым следствием действий, перечисленных в пунктах первом и втором настоящего обвинения, явилось нарушение целостности противоракетной оборонительной сети оперативной группы «Ханкак-001». Таким образом, покинув боевые порядки, вы сделали другие подразделения, названные выше оперативной группы, уязвимыми для неприятельского огня, что повлекло за собой нанесение ущерба судам и тяжкие потери среди личного состава. Пункт четвертый. Действия и последствия, перечисленные и поименованные выше в пунктах первом, втором и третьем, имели место в результате проявленной обвиняемым личной трусости. Пункт пятый. Действия, перечисленные и поименованные в пунктах первом и втором настоящего обвинения, расцениваются статьями 14, 15 и 19 боевого устава как дезертирство перед лицом врага и в качестве такового в соответствии с Военным кодексом и Конституцией Звездного Королевства представляют собой государственную измену. Когда Белая Гавань все с той же раздражающей нарочитой бесстрастностью дочитал лист до конца и перевернул его, Юнг был бледен как мел. Он с трудом сдерживал дрожь в коленях, желудок его сжался в ком, сердце бешено колотилось, и силы ему придавала лишь ненависть к женщине, из-за которой он подвергался такому жестокому унижению. «Капитан Юнг», – спокойным и глубоким голосом сказал Александр, – «вы слышали обвинение. Признаете ли вы себя виновным полностью или частично, по всем пунктам или по некоторым из них?» «Нет, милорд», – невиновен по всем пунктам». Тенор Юнга прозвучал не так, как ему бы хотелось, без уверенности и вызова, но, по крайней мере, голос не дрогнул. «Ваше заявление принято и занесено в протокол. Подсудимый, можете сесть». Юнг снова опустился на сиденье и сложил руки на столе, сцепив их вместе, чтобы удержать дрожь. Белая гавань кивнул представителю обвинения, прокурор встала. «Лорды и леди, члены высокого суда», – официально возгласила она. «В намерение обвинения входит доказать тот факт, что подсудимый действительно совершил деяния, перечисленные в 5 пунктах зачитанного заключения. В дальнейшем обвинение постарается продемонстрировать...» Юнг выслушивал ее речь, глядя на сцепленные, чуть ли не сведенные судорогой руки, и ощущал, как страх и ненависть разъедают его сердце, подобно кислоте. Даже сейчас он не мог сказать, какое из этих чувств сильнее. Хотя отец уверял его, что найдет способ воздействия на членов суда, для вынесения обвинительного вердикта требовалось только 4 голоса из 6, а обвинительный вердикт означал для него смерть, ибо статьями, по которым он обвинялся, предусматривалась лишь одна кара. Его переполнял ужас, однако с не меньшей силой терзала и подпитываемая унижением ненависть. Даже в случае оправдания пятно на его репутации останется на всю жизнь. Неслышный шепоток «трус» будет следовать за ним повсюду, куда бы он ни направился, чем бы он ни занялся, а виновата во всех его бедах Харрингтон. Эта сука, унизившая его еще до академии, отвергнув его ухаживание и опозорив его перед друзьями. В ту ночь, когда он застал ее одну и хотел наказать так, как мерзавка того заслуживала, чертова Харрингтон превратила его в жалкое, хныкающее ничтожество, один вид которого повергал в тошноту. Гадина, каким-то подлым манером сумевшая обойти все препоны, воздвигавшиеся им, его семьей и его друзьями на пути ее карьеры. Паршивка, покрывшая себя на станции Василиск славой, а его выставившая дураком. С Ханкока она умудрилась вернуться героиней, хотя на самом деле это она нарушила устав, не передав командование старшему из оставшихся в строю офицеров. Черт побери, по отношению к нему она была младшей по чину, но его обвиняют в неподчинении ее приказам. Совершенно незаконным приказом. К горлу подступила желчь. Кулаки сжались так, что побледнели костяшки. Чувствуя, как под мышками и на загривке проступает едкий пот, он тяжело вздохнул, злобно стиснул зубы и заставил себя выпрямить плечи. Ведь эти упыри, эти стервятники-репортеры, слушая речь прокурора, наверняка следили и за реакцией подсудимого. Ничего, всему свое время. Чем не закончится суд, как не сложится его судьба, но когда-нибудь, рано или поздно, эта сука заплатит сполна за все унижения, доставшиеся ему по ее вине. «Лорды и леди высокого суда, на этом вступительное заявление со стороны обвинения завершается», произнесла, наконец, капитан Ортис. Александр кивнул, разрешая ей сесть, и, глядя в зал поверх голов сидевшей позади Юнга публики, сказал: «Суд считает необходимым напомнить всем присутствующим, что в силу презумпции невиновности подсудимый не считается преступником, пока и если обоснованность обвинений по каждому из оглашенных пунктов в отдельности не будет признана большинством членов трибунала. Однако в силу военного, а не гражданского характера настоящего суда, его члены не являются обычными судьями с гражданской точки зрения, ибо закон представляет им более широкие полномочия в области оценки доводов обвинения и защиты. Кроме того, нам поручено рассмотреть инкриминируемые подсудимому деяния и с точки зрения их воздействия на дисциплину и боеготовность Королевского флота «Мантикоры». Каждый член трибунала вправе обратиться с вопросом или вопросами к любому свидетелю, что должно расцениваться как проявление отнюдь не пристрастности суда, но его ответственности и стремления к выявлению истины во всей ее полноте. Кроме того, суд осознает масштаб интереса, проявляемого обществом к рассматриваемому делу. Фактически, именно этот интерес побудил Адмиралтейство, вопреки обычной практике рассмотрения дел о воинских преступлениях, объявить процесс открытым и допустить в зал заседания представителей средств массовой информации. Однако журналистам следует помнить о том, что разбирательство осуществляется в соответствии с нормами военного судопроизводства, и они находятся здесь не в силу бесспорного права, а на основании полученного разрешения. Я предупреждаю их о необходимости проявлять уважение к суду, равно как об ответственности за нарушение закона о государственной тайне. Его строгие голубые глаза скользнули по галерее для прессы, и над залом зависла звенящая тишина. Белая гавань прокашлялся и, подняв палец, обратился к прокурору. «Обвинению предоставляется право пригласить первого свидетеля». «Благодарю, милорд». Капитан Ортис встала и взглянула на караульного сержанта. «С дозволения суда обвинение вызывает первого свидетеля». Капитана Королевского флота Мантикоры, даму Хонор, графиню Харрингтон.